Группа посетителей Родины соотечественников из Японии во главе с Чарьо Су, которая прилетела в Пхеньян 11 мая, возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.